Анастасия. Да, в Древней Индии была достаточно популярна тема о приобретении человеком различных сверхъестественных возможностей тем или иным способом. Это, можно сказать, был пиар-ход для популяризации различных религий. Например, помимо религии буддизма, это есть и в эзотерических дашанах, учениях древнеиндийской философии, где речь идет о йогических методах постижения истинного знания через обретение человеком божественных способностей путем духовных практик. В частности, в эзотерических школах до сих пор используется такое понятие, как шакти, в качестве обозначения сил, которые могут быть обретены на различных этапах практики. К примеру, джняна-шакти – силы, связанные со свойствами ясновидения, яснослышания, телепатии. Крия-шакти – с материализацией, способностью исцеления или нанесения вреда силой мысли. Ичха-шакти – проявление силы воли, самоуправление, ведущего к развитию сверхъестественных возможностей тела, способностей совершать астральные путешествия. Мантра-шакти – силы, связанные с космическими ритмами, влиянием на природу. Ригден – совершенно верно. Шакти в переводе санскрита означает «мощь», «сила». В древнеиндийских преданиях, как я уже говорил, шакти упоминается как первичная, божественная, творящая сила женского начала в масштабах Вселенной, ади-шакти, а в духовных практиках – как силы, наделенные функциями Аллата и четырех сущностей человека. В религиозных легендах эта творящая сила – представлена в виде богинь, которые являются супругами Брахмы, Вишну и Шивы, а также аспектом в каждом и каждого бога. Любопытно упоминание о том, что эта сила Шакти разветвляется на меньшие силы, представленные особыми знаками на лепестках лотосов, в которых самолично живут не только боги, но и богини. Для несведущего человека эти сведения выглядят как обычное религиозное сказание. А вот знающий человек прекрасно понимает, о чем идет речь, какие излагаются знания о макрокосмосе и человеке. Как я уже говорил, древние люди, особенно на Востоке, аллегорично сравнивали энергетическую конструкцию человека с цветком лотоса, где каждый условный лепесток – это одна из сущностей человека, которая имеет свой знак, живет своей жизнью и ответственна за связь с тем или иным измерением. Зная этот знак, можно контактировать напрямую с данной конкретной сущностью. Анастасия. Да, во многих религиях есть отголоски этих знаний, только их завернули в такую материальную философию, что несведущему человеку трудно не то что отделить, а даже понять, где духовные зерна, а где материальные примеси от ума человеческого или подмены от животного разума. К слову сказать, вспомнила, что в китайском даосизме тело человека также рассматривается как микрокосмос, населенный различными божествами. Правда, они по-своему представляют этот процесс, который в их понимании связан с физическим телом и его органами. И тем не менее, последователям даосизма рекомендуется вести праведную жизнь, совершать добрые поступки, якобы для того, чтобы приобрести расположение к себе данных духов тела человека. Ригден. Эти знания даосизм унаследовал еще от древнего китайского шаманизма, где существовало представление о множестве душ человека, в том числе животной души – по, духовной – хунь, которые тело связывало воедино. Но здесь есть существенная разница и подмена в понятиях еще с тех времен. Дело в том, что приобрести расположение к себе духов или договориться с ними – это означало, по сути, заключить сделку с животным разумом, который благодаря этому условному договору давал возможность человеку осуществлять какие-то магические действия в рамках шести измерений. Человек, шаман, наивно полагал, что духи служат ему. На самом же деле – он служил проводником животного разума, и эти духи в любой момент могли изменить к нему свое отношение. Другими словами, есть существенная разница расположить к себе духов, в том числе и свои боковые сущности, дабы обладать сверхъестественными возможностями в материальном мире в своей временной жизни или научиться самому управлять своими сущностями, обрести целостность и достичь духовного освобождения, вечности. В религии даосизма, как и в религии буддизма, последователю также вменяется в обязанность заниматься радикальной трансформацией своего тела и сознания, использовать в качестве инструмента познания медитации. В даосизме тоже акцентируется внимание, что человек, благодаря такой трансформации на пути достижения бессмертия, согласно их религиозному учению, приобретает сверхъестественные силы и способности. Например, он может становиться невидимым, переноситься в пространстве, одновременно находиться в разных местах, сжимать время и так далее. Но что я хочу сказать по этому поводу? Действительно, во многих религиозных концепциях упоминается о том, что последователь, в конечном итоге шествуя по предложенному религиозному пути, может научиться владеть теми или иными сверхъестественными способностями. Многих людей это привлекает именно со стороны животного начала, причем более, чем духовные зерна. Но что печально, многие тратят всю свою жизнь на достижение этой цели, обретение сверхъестественных способностей, растрачивая свои силы впустую. Но владеть сверхъестественными способностями – это еще не пик совершенства. Есть древняя мудрость. Когда человек не знает в своей душе Бога, он готов уверовать во что угодно. Научиться каким-либо сверхъестественным возможностям – это не значит достичь духовного освобождения. Ведь это могут и люди, занимающиеся, например, черной магией, то есть те, которые являются проводниками животного разума. Но каков результат? Стать потом субличностью и подвергнуться еще большим мучениям? Ведь за все содеянное, как в видимом, так и в невидимом мире, придется отвечать вдвойне. Развитие сверхъестественных возможностей оправдано только тогда, когда сам человек не обращает пристального внимания на этот процесс, когда он сосредоточен на своем духовном пути и духовном освобождении, и при этом еще берет на себя обязательство, скажем так, нести ответственность воина света от духовного мира. Но это путь единиц. А в основном людям не нужно сосредотачиваться на обладании сверхъестественными возможностями. Для людей главное в их жизни — это сосредоточение своих сил на духовном освобождении, а значит, духовной работе над собой в каждом дне. Вот главное. Не перед людьми нужно доказывать, что ты в чем-то лучше других, а перед Богом, что ты достоин быть принятым в духовный мир, что ты достоин, чтобы твоя личность пребывала в вечности как зрелое духовное существо. Анастасия. Да, многие религии также указывают на то, что эти возможности открываются на последнем этапе постижения истины. Когда, получается, они уже в принципе не нужны для земных целей? Ригден. Совершенно верно. Ведь когда происходит слияние личности с душой, и человеку становится доступным седьмое измерение, он уже сознанием живет в нем и пребывает в духовном мире. У него исчезает какой-либо интерес к трехмерному миру, ибо все самое интересное он начинает познавать в духовном мире. Вообще, весь духовный путь человека — это путь его внутренних осознанных перемен, кардинального преобразования себя. Когда личность начинает свой путь, она многого еще не понимает и идет по нему интуитивно. Каждый натыкается на свои препятствия и в процессе духовного движения учится их преодолевать. Познавая себя, человек начинает понимать невидимую сторону своей жизни, бесконтрольную доселе деятельность своих же сущностей, которые зарождали в его жизни не самые лучшие события. Так личность осознает корень своих страданий. Когда человек начинает понимать больше, чем выгодно его животному началу, он игнорирует потребности своего эгоистического существования и вырабатывает привычку ежеминутной готовности отразить его атаки. Со временем эта работа над собой приносит духовные плоды. Не случайно сказано: «Стереженная тобою мысль приводит к счастью». Личный выбор играет большую роль в жизни человека. В мыслях всегда доминирует то, к чему личность неравнодушна. Человеку следует почаще отслеживать ситуацию в себе, о чем он думает, и спрашивать себя, что он выбирает здесь и сейчас. Страдания этого мира или вечность для себя и своей души? Ведь самое главное в жизни — это спасение своей души. Спасая свою душу, человек спасает и себя. Жизнь, даже самая длинная, очень быстро заканчивается. И заканчивается она внезапно. Каждое ее мгновение в материальном мире беспощадно пожирает время. Кстати, на санскрите «ад» — транскрипция русскими буквами — означает «есть», «глотать», «поглощать» или, говоря древнерусским языком, «жрать». Этот материальный мир считался древними людьми как раз тем местом, что нынешние религии называют адом, и изображался в виде чудовища, которое пожирает людей, их судьбы и души. Но если человек денно и нощно жаждет спасти свою душу, работает над собой в каждом дне, то это дает ему шанс выйти навсегда за пределы материального мира, за пределы страданий и постоянных перерождений. Для того, чтобы спасти свою душу, надо жить этим желанием. Это должно быть единственным главенствующим вожделением человека в его жизни, независимо от обстоятельств судьбы. Но человек, как правило, даже становясь на духовный путь, идет по нему с грузом множества банальных земных желаний, среди соблазнов которых ему трудновато удержать то единственное желание, исходящее от духовного начала. Поэтому его вопросы зачастую льются от ума. Есть хорошая притча на этот счет.